Часть вторая. Драка началась с того, что в «Известиях» 28 января 1927 года появилась статья заведующего редакции Максима Ольшевца «Почему лев?». Это был сравнительно слабый залп, упрек в формализме, поскольку лев находится под влиянием группы Шкловского. Спустя месяц в двух номерах от 25 и 27 февраля был напечатан памфлет Полонского «Лев или блеф?». Отзыв на первые два номера «Нового Лефа». В отличие от «Лефа» старого, журнал был тонкий, три печатных листа, что не уставал подчеркивать Маяковский, регулярный, строго ежемесячный. В первом же номере, в статье «Читатель», которую написал сам Маяковский, ответственный редактор, не без обычной запальчивости, утверждал: «Положение культуры в области искусства за последние годы дошло до полного болота. Рыночный спрос становится у многих мерилом ценности явления культуры. При слабой способности покупать вещи культуры мерило спроса часто заставляет людей искусства заниматься вольно-невольно простым приспособленчеством к сквернейшим вкусам НЭПа. Отсюда лозунги, проповедуемые даже многими ответственнейшими товарищами: эпическое, беспристрастное, надклассовое полотно, большой стиль, века покоя вместо день революции, не единая политика жив человека и так далее». Это фантастическое аннулирование классовой роли искусства, его непосредственного участия в классовой борьбе, разумеется, с удовольствием принято правыми попутчиками. Эти лозунги с удовольствием смакует оставшаяся внутренняя эмиграция. Под это гнилое влияние попали и наиболее колеблющиеся, жаждущие скорейшего признания, и наименее вооруженные культуры работники пролетарского искусства. «Лев», журнал, камень, бросаемый в болото быта и искусство, болото, грозящее достигнуть самой довоенной нормы. Чем новый? Ново в положении «Лефа» то, что, несмотря на разрозненность работников «Лефа», несмотря на отсутствие общего спрессованного журналом голоса, «Лев» победил и побеждает на многих участках фронта культуры. Многое бывшая декларация стала фактом. Во многих вещах, где «Лев» только обещал, «Лев» дал. Брик, главный идеолог, в статье «За политику» писал: «В сегодняшней культурной жизни России наблюдается определенное желание, определенная тенденция уйти от так называемой агитационной скуки, от всего, что связывается с политическим моментом, современной сегодняшней темой. Если в каком-либо спектакле, в каком-то литературном произведении замечается хотя бы небольшой намек на сегодняшнюю злобу дня, то данное произведение, данный спектакль уже относится к разряду агитационных и как бы выпадают из художественной оценки. Вожди говорят, ни одной политикой жив человек. Отметим характерное для 1920-х годов вожди во множественном числе, которое в начале следующего десятилетия сменилось единственным – ДБ. И, разумеется, если уже вождь разрешает отойти от политической злобы дня, то люди, которые этого разрешения только и ждут, раздувают его слова в целый лозунг. Среди именующихся пролетарскими поэтов и писателей замечается определенная тяга перейти на так называемые общечеловеческие темы. Обычно объяснение этого факта сводится к тому, что теперь у нас нет революционного подъема, который был в 1917-18 годах. В этом объяснении сказывается основное непонимание того, что походя называют революционным. Все это может показаться очередным требованием идеологической стерильности, но Брик клонит вовсе не туда. В одной из своих статей об Ахре «Чужак» блестяще обозвал ахровцев и все их течение героическим сервилизмом. Определение в самом деле отличное, весьма актуальное, и сегодня ДБ. Когда на одном из собраний поэтов и писателей я говорил о том, что нельзя писать рассказы и повести по тезисам, или наоборот, что тезисы должны писаться по тем бытовым фактам, которые ухвачены в этих рассказах и повестях, то один из слушателей честно и наивно задал мне вопрос: а как же можно писать о том, на что нет еще тезисов? ЦК партии недовольна нашей печатью. ЦК партии говорит, что печать недостаточно глубоко, недостаточно интенсивно отмечает дефекты нашего быта. Но иначе и быть не может. Наша печать ждет, пока какими-то иными путями ЦК все эти сведения уже получит, уже обработает, уже напишет тезисы, и только тогда печать начнет о них говорить. Мы, лефовцы, будем жестоко бороться со всякой попыткой аннулировать революционный тонус сегодняшнего дня. В этой статье, как угодно, много верного, или, по крайней мере, последовательного. И финал ее, есть оптимизм, который хуже всякой контрреволюции, представляется самым точным диагнозом эпохи. Лев чувствовал, что все лучшее иссякает, что возвращается именно худшее, а потому лозунг «Назад к Моцарту» вызывает у Брика понятное негодование. Не потому, что он против Моцарта, а потому, что в этом «назад» слышится отрицание революции. И революция в самом деле как бы вычеркивается. Борцов мы славим, павших чтим, вождей цитируем, но самый пафос революционного обновления отрицаем начисто. Это и есть главная примета всякого заморозка. На формальном уровне все сохранено, на содержательном объявлено небывшим. Вообще статья по тогдашним временам почти контрреволюционная, сиречь именно революционная. Мы считаем, что без той критической работы, которую проделываем мы, наш бюрократический аппарат давно привел бы нас к революционной норме и полностью осуществил бы все лозунги, начинающиеся со слова «назад». Вот такими революционными пессимистами являемся и мы, левовцы. Революционный пессимист – это и есть 13-й апостол. Понятное дело, героический сервилизм ему омерзителен. В следующей статье Брика, отделенной от политики, первой главкой второй части пастернаковского лейтенанта Шмидта, сказаны вовсе уж актуальные слова. «У нас любят говорить, кому это нужно. Это может интересовать сотню другую людей, а нам необходимо, чтобы заинтересовать миллионы». Но как раз эти 300-400 человек и есть те, которые ставят новые культурные проблемы. И не будь этих 300-400 человек, никакая постановка культурной проблемы и никакое ее разрешение не были бы возможны. Здесь же чудесная и очень дельная статья Шкловского о том, что писателю необходима основная профессия, иначе ему не о чем писать. В России 3000 писателей, куда это годится? Толстой почувствовал себя профессионалом в 56 лет. Здесь же отличное стихотворение Кирсанова «Плач быка», которое, ну вот как сказать, что Маяковский сюда поместил его нарочно, с осознанным намерением, блюдя композицию номера, потому что главный пафос этого стихотворения – вот. «Бой быков, бой быков, бой, бой, а в соседстве с оркестровой трубой, поворачивая черный бок, поворачивался черный бык. Он томился, стена, му, я бы шею отдал ерму, у меня сухожилия мышц, что твои рычаги тверды, я хочу для твоих домищ рыть поля и таскать пуды». Но в оркестре гудит труба, и заводит печаль скрипач, и не слышит уже толпа придушенный бычачий плач. Это и есть настоящий сдавленный крик лефа, и нового лефа в том числе. Мы бы тебе такие пуды ворочили, такие глыбы таскали. Но ведь ты этого всего не хочешь, тебе надо нас убивать. Это лучший прижизненный некролог Маяковскому. То есть Кирсанов-то уже точно все понимал и про него, и про себя, и про эпоху. Что же Полонский, старше Кирсанова на 18 лет и образованнее на порядок, не видел всего этого?